А вот она, Кира, сидит позади Зазули, с которым только что... Ну ладно, все ясно. И опять обстоятельства виноваты. Конечно. Забавно, однако. Она сейчас гораздо больше переживает из-за своей неудавшейся личной жизни, чем из-за кошмаров сегодняшнего вечера. Все-таки Алка была права, когда говорила, что для истинного подвижника науки в ней слишком много сердца. Алка. Снова Алка. Кире надо хотя бы на время забыть о потере, подумать наконец-то и о себе. Неужели верны ее тайные подозрения и все дело в Галатее? Мейсон Моррисон, значит, отчаялся дождаться, когда Кира наконец образумится и решит броситься в объятия великой американской мечте, а потому послал за нею охотничков. Ну, предположим, решил. Предположим, чушь, бред, фантастика, даже послал. И что? Опять же, предположим, квартира взломана, Галатея украдена, лабораторный сейф вскрыт, все разработки исчезли. Алку с обрыва, чтобы не путалась под ногами крутых ребяток, Киру. Вот потому-то все это и чепуха, что Киру следовало бы хватать под белые рученьки, затыкать рот, связывать, а то и в мешок запихивать, и тащить поскорее к одному из тихих гротов Карадага, в котором притаилась подводная лодочка. Тогда бы все было в точности, как в кино, или прикончить ее тоже красиво смотрелось бы. Но при чем тут листовки? При чем тут паспорт под сиденьем автобуса? Или планировалось похищать ее прямиком из обезьянника? Нет. Такая трагикомедия не в духе американских спецслужб. Ох, какие слова! Прямо Юлиан Семенов или даже Александр Бушков. Нет, пока что все происходящее с Кирой гораздо больше смахивает на любимую Иоанну Хмелевскую. Только она никогда не дозволяла себе таких нелепостей, чтобы боевикам-террористам-шпионам поручали самодельные листовочки клеить. Безумие. В этом безумии появляется смысл, только если допустить, что Мейсон решил заполучить результат, то есть Галатею, а автора разработки уничтожить, чтобы исключить все могущие быть случайности, подкуп, то да сё. Тогда, выходит, Алку убили по ошибке? Уничтожению подлежала Кира, ну а под руку попалась ее подруга. Сначала ее планировали просто вывести из игры. Нет, опять не получается. Листовки были изготовлены заранее. И на них Кира, а не Алка. Листовки имели в виду конкретно ее, Киру Москвину. Она в отчаянии стиснула виски. Невозможно хоть что-то понять. Не лучше ли и не пытаться, во всяком случае, пока? Сейчас главное — на свободу выбраться, жизнь спасти. Вот дома она сможет озаботиться головоломными поворотами своей судьбы и гипотетическим коварством Мейсона Моррисона. Нет. Нет-нет, совсем плохой детектив получается. Ни американцы вообще, ни Мейсон в частности, тут, разумеется, ни при чем. Это портачат свои родные. Но зачем? Это какая-то сказка про белого бычка. Кира замотала головой, отгоняя бессмыслицу, за которую даже перед собой стыдно стало. Лучше уж немножко понаслаждаться полетом. Может быть, она в последний раз в жизни поднялась на дельтолете над Карадагом. Может быть, она вообще последний раз в Крыму? А что? Будет на Украине персоной нон-грата? Да и на здоровье. Кира закинула голову. Звездные глаза смотрели на нее, и влекущая сила бездны, как всегда, наполнила душу спокойствием. А впереди, на горизонте, вставали из моря огни Феодосийского порта.